12 вопросов для самодиагностики. Я не против наркотического баловства. Я против сектантства и патологии. Сейчас я предложу вам тест из 12 вопросов, который нашла на сайте анонимных гашишистов. Этот тест предназначен для самодиагностики конопляной зависимости, но также превосходно подойдет для определения любого другого болезненного пристрастия. Стоит только вместо травки подставить слово «кофе» или «телевизор», «шопинг» или «телефонные разговоры», «алкоголь» или «интернет», «азартные игры» или «любовные приключения», «секс» или «разведение аквариумных рыбок». После такой замены тест может оказаться очень веселым, что, конечно же, входило в мои задачи. Тест. Следующие вопросы могут помочь вам определить, стала ли марихуана проблемой в вашей жизни. Первое. Не перестало ли курение конопли быть для вас забавой? Второе. Употребляете ли вы коноплю в одиночестве? Третье. Трудно ли вам представить себе жизнь без конопли? Четвертое. Не находите ли вы, что ваш выбор друзей определяется совместным употреблением конопли? Пятое. Употребляете ли вы коноплю, чтобы справиться со своими проблемами? Шестое. Употребляете ли вы марихуану, чтобы справиться со своими чувствами, эмоциями? Седьмое. Не позволяет ли употребление марихуаны вам жить в своем собственном, отгороженном от других мире? Восьмое. Бывало ли, что вы не сумели сдержать свои обещания касательно прекращения или сокращения употребления конопли? Девятое. Вызывало ли употребление конопли у вас проблемы с памятью, вниманием или способностью заставить себя выполнять обязанности? Десятое. Когда ваши запасы конопли на исходе, чувствуете ли вы беспокойство или волнение относительно того, как пополнить их? Одиннадцатое. Бывает ли, что вы строите свои планы на жизнь в зависимости от желания, необходимости употреблять коноплю? Двенадцатое. Бывало ли, что ваши родственники или близкие друзья жаловались на то, что ваше употребление конопли вредило вашим отношениям? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, вам следует задуматься, не являетесь ли вы зависимым от марихуаны или любого другого наркотика. На любую силу найдется еще большая сила. На каждый яд – противоядие. Я не верю, что в жизни нет ничего вкуснее конопли, поэтому предлагаю вам на выбор несколько альтернативных наркотиков. Налетай, выбирай. Бьюсь об заклад, что сейчас мы поговорим с вами о таких вещах, которые вы никогда бы на свете не причислили к наркотикам. И знайте, что если, на ваш взгляд, я не предложу ничего интересного, у вас всегда есть возможность самому состряпать себе новую зависимость, чтобы отказаться от старой.